В спальном районе на окраине грузинской столицы стоит предрассветная тишина. Город еще спит, и редкие машины только начинают появляться на дорогах. Этот покой нарушается в 5 утра, когда случайные прохожие замечают странный силуэт на закрытой территории у жилой высотки. Место глухое. Двор отделен от пустыря высоким металлическим забором, за которым обычно никого не бывает. Но в этот день там на холодной земле лежит человек. Это молодая женщина. На ней нет ни верхней одежды, ни обуви, ни брюк, только легкая футболка, совершенно неподходящая для утренней прохлады. Полиция прибывает на место за считанные минуты. Оперативники сразу поднимают головы вверх, пытаясь понять траекторию. На 9-м этаже этого дома, в одной из квартир, настежь распахнуты окна. Ветер колышет занавески. Расчетная высота около 30 метров. Для любого патрульного картина кажется очевидной. Женщина сделала роковой шаг сама. Стандартная процедура, оформление, морг. Но как только к телу подходят эксперты-криминалисты, эта, казалось бы, стройная версия начинает рассыпаться на глазах. Физика падения тела с высоты 9-этажного дома беспощадна. При ударе о твердый грунт с 30 метров человеческий скелет обычно не выдерживает. Кости дробятся, конечности выворачивают под неестественными углами. Тело принимает позу сломанной куклы. Здесь же полицейские видят пугающую аккуратность. Погибшая лежит строго на спине, словно по струнке. Ее ноги вытянуты ровно, параллельно друг другу. Руки не отброшены инерцией в стороны, как это бывает при неконтролируемом падении, а согнуты в локтях и прижаты к груди. Визуально кости рук и ног абсолютно целы. Поза напоминает человека, которого бережно уложили на землю, а не того, кто пролетел 30 метров вниз. Детальный осмотр через прутья забора открывает еще более страшные детали, которые невозможно объяснить падением. На коже девушки видны свежие, четкие ожоги круглой формы, следы от окурков, зубы выбиты. На лице видны кровоподтеки, появившиеся явно до момента гибели. Это следы долгой методичной агрессии. Кто-то причинял ей боль, пока она была жива. Личность устанавливают быстро по базе данных. Это Асель Айтпаева, 26 лет, гражданка Казахстана. Официально в документах напишут «падение», но само положение тела кричит о том, что здесь произошло что-то иное. Нужно отмотать время на несколько часов назад. Еще до того, как рассвело и случайные прохожие набрали номер экстренных служб, в цифровом пространстве появляется улика, которая перевернет ход будущего расследования. Пока двор в Тбилиси еще пуст и погружен в темноту, телефон лучшей подруги Асель, находящейся за тысячи километров в Казахстане, вибрирует от входящего уведомления. Это не текстовое сообщение и не звонок. Это аудиофайл, длинная запись почти на целый час. Руку сердца тебе даю. Не так было? Я не хочу замуж выходить. Из окна хотела якобы прыгнуть, ногу выставила. А что ты не прыгнула? Хотите, я сейчас прыгну? Прыгни. Ты не прыгнешь ни разу. Судя по качеству звука, телефон лежит где-то в стороне, возможно, в кармане или на диване, спрятанный от посторонних глаз. Но микрофон продолжает работать, фиксируя каждую секунду происходящего в закрытой квартире. На записи доминирует тяжелый, агрессивный мужской голос. Асель называет этого человека Бесо. Это не диалог двух знакомых людей. Мужчина кричит, его речь сбивчивая, пересыпана нецензурной бранью. Он давит психологически, обвиняет девушку в обмане, утверждает, что она его разводит. Фразы звучат бессвязно, пугающе. «Я тебе руку и сердце даю, а ты...» Но страшнее всего не слова. Фоном слышны глухие тяжелые звуки. Так звучат удары по живому телу. В редкие моменты затишья, когда мужчина, судя по звуку удаляющихся шагов, выходит в другую комнату, слышен тихий шепот Асель. Она надиктовывает комментарии для своей подруги, понимая, что это может быть ее последнее сообщение. Голос дрожит от ужаса. «Я его боюсь. Это еще не все. Он меня ударил». Девушка не просто жалуется на ссору, она документирует преступление, находясь в ловушке на 9-м этаже чужого города. Практически одновременно с отправкой аудиофайла подруге приходит короткое текстовое сообщение. Асель молит о помощи. Ей срочно нужно 100 тысяч тенге. Она не объясняет зачем, но контекст аудиозаписи делает все понятным. Это отчаянная попытка собрать деньги на такси или билет, чтобы сбежать, пока еще есть возможность. У подруги такой суммы на карте прямо сейчас нет. Транзакция не проходит. Вскоре после этого телефон Асель замолкает окончательно. Эта запись становится единственным объективным свидетельством того, что происходило за закрытыми дверями, перед тем, как девушку найдут под окнами. Вся эта история берет начало не в темной квартире в Грузии, а в светлых планах на будущее в столице Казахстана. Асель Айтпаева – обычная девушка из простой семьи. Она родилась в поселке Кабанбай-Батыра, но перебралась в большой город за возможностями. Живет с сестрой, работает администратором в фитнес-клубе. Она мечтает о самом простом и понятном – о собственной квартире. Асель откладывает каждый тенге, но зарплата администратора не позволяет накопить на ипотеку быстро. Мечта кажется далекой. Именно в этот момент на горизонте появляется Мурат Мейербеков. Это не случайный знакомый из интернета. Мурат – муж ее двоюродной сестры, свой человек, член семьи, вхожий в дом. На одном из семейных мероприятий он озвучивает заманчивое предложение. У него бизнес в Грузии, в городе Ростави, и ему срочно нужен надежный помощник в офисе. Схема работы выглядит прозрачно и легально. Фирма занимается перепродажей иномарок. Задача Асель – просто вести документацию, помогать с бумагами при переоформлении машин на клиентов из Казахстана. Никакого криминала, чистая офисная работа. Условия для девушки, которая считает копейки, звучат как сказка. Рабочий день строго с 10 утра до 5 вечера. Проживание полностью оплачивает компания, а на руки она будет получать чистыми $500. Но главным фактором становится доверие. Родители Асель, которые никогда бы не отпустили дочь одну в чужую страну, здесь абсолютно спокойны, ведь она едет не в пустоту и будет под присмотром родственника. Мурат обещает, что не даст ее в обиду, никаких тревожных звоночков. Асель видит в этом шанс изменить жизнь. В середине апреля она собирает вещи, прощается с родными и садится в самолет. Она уверена, что летит за деньгами на квартиру, не подозревая, что билет куплен в один конец. Самолет приземляется в Грузии. Асель добирается до Ростави и заселяется в квартиру, которую снимает Мурат. Первые дни проходят именно так, как и было обещано. Девушка на связи 24/7. Она отправляет родителям и сестре десятки фотографий. Вот красивые старинные улочки, вот местная еда, вот вид из окна. Она рассказывает, как ей нравится новая страна. Родные в Казахстане смотрят на эти кадры и успокаиваются. Асель в безопасности. Работа началась. Однако уже через неделю привычный ритм общения ломается, звонки становятся пугающе редкими. На длинные сообщения родных Асель начинает отвечать односложно, сухо. «Да», «нет», «потом», «занята». Это на нее не похоже. Семья начинает чувствовать неладное, но списывает все на загруженность по работе. Тревога перерастает в панику после одного конкретного видеозвонка. Матери чудом удается дозвониться до дочери по видеосвязи, но то, что она видит на экране телефона, повергает ее в шок. Вместо уютной квартиры или офиса, о которых рассказывала Асель, на заднем плане виднеется странное помещение. Это похоже на какой-то склад или заброшенную комнату. Горы коробок, разбросанные тюки с вещами, мусор. Сама Асель выглядит изможденной, напуганной и дезориентированной. На вопросы матери «Где ты сейчас?» и «Что это за место?» она не может дать внятного ответа. Девушка отводит глаза, мямлит что-то невнятное и спешно обрывает связь. Лишь позже, когда следователи вскроют переписки, выяснится деталь, которую никто не заметил вовремя. Еще находясь в Роставе, Асель пишет сообщение своему знакомому парню. Она жалуется на Мурата, пишет, что родственник ведет себя неадекватно, проявляет агрессию и распускает руки. Это был крик о помощи, отправленный в пустоту. Реакции не последовало. Фактически, в этот момент ловушка захлопывается. Внешне это все еще командировка, но на деле Асель уже находится в полной изоляции, а ее статус меняется с сотрудницы на пленницу. События принимают необратимый оборот в последний день апреля. Логистика перемещений меняется кардинально и жестко. Мурат, тот самый родственник, который обещал безопасность и опеку, собирает свои вещи. Он направляется в аэропорт, чтобы пересечь государственную границу и вернуться в Казахстан. Официальная версия для семьи – срочные дела бизнеса в Нур-Султане. Но есть один нюанс – Асель с ним не летит. Девушка, которую он вывез в чужую страну, остается. В этот момент происходит то, что следствие позже назовет передачей человека. Мурат не просто оставляет родственницу одну, он передает ее из рук в руки своему деловому партнеру. Асель привозит из города Ростове в столицу, Тбилиси. Здесь на сцену выходит второй ключевой персонаж этой истории – Бесик Тордуа. Это 57-летний местный житель с тяжелым бэкграундом. В его биографии уже есть тюремный срок. Мужчина провел 10 лет в исправительном учреждении из-за угона автомобилей. Связь между Муратом и Бесиком выходит далеко за рамки приятельства. Позже следователи по крупицам восстановят природу их отношений. Выяснится, что между мужчинами существовал неурегулированный финансовый вопрос – долг, связанный с автомобильным бизнесом. Мурат закрывает свои обязательства перед партнером не банковским переводом и не наличными. Валютой в этой сделке становится живой человек. Асель передают Бесику как эквивалент оплаты, как вещь, которая покрывает долг. Девушку привозят в спальный район Тбилиси и размещают в квартире на 9-м этаже той самой высотки. С момента, как самолет Мейрбекова отрывается от взлетной полосы, Асель теряет даже призрачную защиту. Ее статус меняется мгновенно. Теперь она находится на территории рецидивиста, в чужом городе, без знания языка и без поддержки. С 30 апреля по 5 мая она остается в замкнутом пространстве один на один с новым владельцем. Капкан, который готовили месяц, захлопнулся окончательно. Грузинские оперативники работают быстро. Едва личность погибшей установлена, они вычисляют владельца квартиры, из окна которой произошло падение. Им оказывается Бесик Тордуа. Оперативная группа поднимается на этаж, но дверь никто не открывает. Квартира пуста. Хозяин исчез сразу после инцидента. В городе объявляют план-перехват. Скрыться мужчине не удается. В течение суток полиция находит его и задерживает в другом регионе Грузии. Он пытался залечь на дно. В допросной комнате задержанный ведет себя уверенно, но сначала он отрицает все. Однако, когда следователи предъявляют биллинги телефонов и показания свидетелей, видевших его с Мейрбековым, он меняет тактику. Бесик выдвигает свою версию событий, пытаясь выставить себя спасителем. Он заявляет под протокол, якобы 30 апреля он узнал, что Мейрбеков проявил агрессию Касель и из благородства забрал девушку к себе, чтобы выходить и успокоить. Касательно той роковой ночи, фигурант настаивает, все, что происходило между ними, было по взаимному согласию. Сценарий гибели в его изложении выглядит максимально бытовым. По словам Бесика, он пошел в душ. Водные процедуры заняли буквально несколько минут. Когда он вышел из ванной, в комнате стояла тишина. Балконная дверь была распахнута настежь, а девушки нигде не было. Он подошел к перилам, глянул вниз и увидел тело на земле. На вопрос следователя, почему он не вызвал службу спасения и не пытался помочь, Бесик дает циничный ответ. Он утверждает, что испугался. Зная свое криминальное прошлое и наличие судимости, он понимал, полиция первым делом обвинит его. Поэтому вместо звонка врачам он просто собрал сумку, закрыл дверь и сбежал из города. Эта версия защиты могла бы сработать, если бы не та самая аудиозапись, где Асель шепчет: «Я его боюсь». Голос жертвы из прошлого разрушает легенду о добром спасителе. В Грузию экстренно прилетает мама Асель. Ей предстоит самое страшное испытание – процедура опознания. Но визит в морг превращается в нечто большее, чем прощание. Женщина внимательно осматривает тело дочери и начинает задавать экспертам неудобные вопросы. То, что она видит своими глазами, категорически не совпадает с бумагами, где написано «падение с высоты». Медицинское вскрытие показывает фундаментальное противоречие, которое ставит в тупик даже опытных патологоанатомов. Физика неумолима. Когда человек падает плашмя с 30 метров на твердую землю, скелет превращается в крошево. Но рентгеновские снимки АСЛ показывают невероятное. Ее позвоночник цел, руки и ноги не имеют переломов, нет ни открытых травм, ни раздробленных костей таза. Тело выглядит так, словно его аккуратно положили, а не сбросили с 9-го этажа. Однако внутри картина иная. Вскрытие брюшной полости обнаруживает катастрофические повреждения. Селезенка разорвана, внутренние органы сильно травмированы. В судебной медицине такое сочетание, целый скелет при разорванных органах, имеет четкое объяснение. Это классическая картина жестокого избиения. Такие травмы наносят тяжелыми, тупыми предметами или ногами, когда жертва лежит на полу. Визуальный осмотр кожи только подтверждает догадки о пытках. На теле зафиксированы термические ожоги, нанесенные явно до наступления смерти. Отсутствие нескольких зубов и глубокие гематомы на лице говорят о том, что девушку подавляли силой долгое время. А окончательно разрушает версию о согласии результат ДНК-экспертизы. Лаборатория находит на теле и одежде АСЛ биологические следы двух разных мужчин. Генетический профиль совпадает и с Муратом Мейрбековым, и с Бесиком. Это научное доказательство того, что нападение с умыслом совершали оба фигуранта в разное время, превратив последние дни жизни девушки в бесконечный кошмар. Пока официальное следствие медлит, семья Айтпаевых и их адвокаты проводят собственную реконструкцию событий. Изучив каждый синяк в протоколе вскрытия, они выдвигают жуткую, но логичную версию. АСЛ не умирала от удара о землю. Смерть наступила еще там, наверху, в квартире на 9-м этаже. Защита указывает на важнейшую деталь – отсутствие так называемых защитных травм. Человеческий мозг устроен так, что при падении, если сознание еще работает, он автоматически дает команду телу спасаться. Человек рефлекторно выставляет руки вперед, пытаясь смягчить удар. У АСЛ же руки были плотно прижаты к груди, а ноги вытянуты. Такое положение тела возможно только в двух случаях. Либо человек находится в глубочайшем обмороке, либо жизнь уже покинула его до момента падения. Родные уверены, внутренние травмы произошли в квартире во время избиения, а прыжок лишь инсценировали. Преступник, осознав, что зашел слишком далеко, пытался выдать жестокое преступление за несчастный случай. Показания самого Бесика неожиданно поддерживают эту версию. На допросе он признался, когда спустился во двор, он даже не подошел к телу, помешал забор. Он несколько минут просто стоял и смотрел на неподвижную фигуру в темноте, а потом развернулся и ушел. Но так люди в состоянии аффекта обычно не поступают. Они либо в панике бегут, либо пытаются помочь. Спокойное созерцание через забор больше похоже на проверку результата, убедиться, что жертва не движется и не подает признаков жизни. Несмотря на эти весомые доводы, грузинская полиция по-прежнему держится за версию доведения до рокового шага и отказывается переквалифицировать дело на более тяжкую статью. Первый месяц лета приносит с собой тишину, которая пугает семью Айтпаевых больше, чем громкие заголовки. Следствие начинает буксовать. Бюрократическая машина между двумя странами работает медленно. Грузинская сторона не торопится передавать тома уголовного дела, ссылаясь на процедуры. А в Казахстане у правоохранителей связаны руки. Главный архитектор этой схемы, Мурат, находится на родине, на свободе. Он живет обычной жизнью, пока родители погибшей обивают пороги кабинетов, пытаясь добиться справедливости. Понимая, что дело пытаются спустить на тормозах и списать все на несчастный случай, семья принимает тяжелое, радикальное решение. Они решают нарушить молчание и показать миру правду, какой бы страшной она ни была. Родственники публикуют в интернете фотографии тела АСЛ, сделанные в морге. Это контент, от которого хочется отвести взгляд, но он необходим. На снимках отчетливо видны огромные гематомы, ссадины и те самые странные ожоги. Эффект разорвавшейся бомбы срабатывает мгновенно. Интернет взрывается. Люди в Казахстане и Грузии требуют ответов. Под мощным давлением общественности прокуратура вынуждена реагировать. Обмен данными ускоряется. Бумажная волокита исчезает. К делу подключаются независимые журналисты, которые проводят свое расследование на земле, пытаясь восстановить хронологию. Репортеры отправляются в тот самый двор в Тбилиси и находят свидетелей, которых официальное следствие, возможно, упустило. Соседи из дома напротив рассказывают пугающие детали. Они утверждают, что в ту ночь они видели в освещенном окне 9-го этажа силуэты 2 мужчин. По словам очевидцев, эти двое совершали какие-то манипуляции с телом у подоконника. Эта деталь могла бы стать ключом к разгадке, если бы не одно «но», которая ставит всех в тупик. Следствие проверяет самую очевидную версию – участие Мурата. Однако документы пограничной службы дают однозначный ответ – это невозможно. У Мейрбекова железное алиби. Он прошел паспортный контроль и покинул территорию Грузии еще 30 апреля, за 5 дней до трагедии. В момент гибели Ассель он физически находился за 1000 километров у себя дома в Казахстане. Это порождает еще более страшный вопрос. Если очевидцы не врут и на балконе действительно было 2 мужчин, то кто был вторым? Был ли это неизвестный сообщник Бесика, которого полиция так и не нашла? Или это была оптическая иллюзия – игра теней в ночном окне? Официально личность 2-го мужчины так и не была установлена, и эта версия не попала в протоколы, оставшись мрачной тайной этого двора. Но сам факт того, что Мейрбеков был далеко, доказывает, он запустил механизм преступления, но финал разыгрался уже без его прямого участия. Бесик, человек, в чьей квартире оборвалась жизнь Ассель, находится в следственном изоляторе. К середине лета сторона обвинения наконец формирует окончательный список претензий. Ему вменяют статью «Доведение до того, чтобы свести счеты с жизнью». Несмотря на очевидные следы борьбы и уверенность семьи в том, что произошло тяжкое преступление против личности, прокуратура не решается предъявить обвинение в умышленном лишении жизни. Позиция следствия остается осторожной. Своими действиями, жестоким поведением и агрессией фигурант лишь подтолкнул девушку к краю. Ему грозит от 8 до 12 лет изоляции от общества. Однако до скамьи подсудимых гражданин Грузии так и не доходит. В середине июля из тюремной больницы приходит экстренная новость. Обвиняемый скончался. Специальная служба выпускает сухой релиз. Официальная причина ухода – острая сердечно-сосудистая недостаточность – инфаркт. Казалось бы, сердце 57-летнего мужчины не выдержало стресса и тюремных условий. Но эта удобная для системы версия сразу же подвергается сомнению. Мать Ассель дает интервью, в котором озвучивает инсайдерскую информацию, полученную от своих источников в Тбилиси. Данные пугают. По ее словам, ни о каком естественном приступе речи не идет. Женщина утверждает, что незадолго до смерти Бесик подвергся жестокой физической агрессии прямо в камере. Источники сообщают о множественных переломах ребер и тяжелых травмах корпуса. Эти сведения порождают мрачную теорию. Остановка сердца стала лишь следствием избиения. Был ли это тюремный самосуд со стороны других заключенных, узнавших статью арестанта, или целенаправленное устранение свидетеля? Неизвестно. Но факт остается фактом. С гибелью Бесика уголовное преследование в его отношении прекращается. Главный свидетель, единственный человек, который доподлинно знал, что происходило на балконе в последние секунды, умолкает навсегда. Тайна открытого окна юридически закрывается вместе с гробом подозреваемого. После смерти грузинского фигуранта все внимание правосудия фокусируется на единственном выжившем участнике схемы – Мурат Мейрбеков, предстает перед судом в Казахстане. Следователи проделали колоссальную работу, объединив материалы, присланные из Тбилиси, с результатами собственных допросов. Обвинение звучит жестко – статья 120, квалифицируемая как нападение с умыслом против личности, и статья 128 – торговля людьми. В зале суда разворачивается настоящая битва версий. Мейрбеков, сидя за стеклом, категорически отрицает вину. Его линия защиты проста и цинична. Он утверждает, что поездка Ассель была ее абсолютно добровольным решением, а факт передачи партнеру – выдумкой следствия. Адвокаты пытаются выставить его жертвой обстоятельств, но прокуроры выкладывают на стол неопровержимые факты. Суд восстанавливает истинную картину. Мейрбеков действовал хладнокровно и расчетливо. Он передал свою родственницу Бесику. Не случайно, а в рамках четкой сделки. Целью этой транзакции было получение материальной выгоды и обеспечение покровительства со стороны криминального элемента в Грузии. Асель стала разменной монетой, объектом эксплуатации. В качестве доказательств судья принимает результаты генетических экспертиз. Наука подтвердила, агрессивные действия интимного характера со стороны Мейрбекова происходили еще до того, как девушка попала в квартиру в Тбилиси. При вынесении приговора суд учитывает смягчающие обстоятельства, семейное положение подсудимого. На иждивении мужчины находятся двое несовершеннолетних – сын и дочь, а супруга в период долгих судебных разбирательств ожидала появления третьего наследника. Однако тяжесть содеянного превышает все. 2 августа 2022 года звучит финал. Суд признает Мурата Мейрбекова виновным по всем пунктам. Ему назначают 15 лет полной изоляции в учреждении максимальной безопасности. Также удовлетворен гражданский иск. Осужденный обязан выплатить родителям погибшей 5 миллионов тенге. Справедливость восстановлена, но лишь наполовину. Юридически папка с делом Асель закрыта и сдана в архив. Виновные понесли наказание. Один посмертно в тюремной больнице, второй через длительный срок заключения. Официальная версия истории, зафиксированная в судебном акте, гласит, гибель девушки стала результатом доведения до того, чтобы свести счеты с жизнью. Причиной названы жестокое поведение и факт торговли людьми. Версия об умышленном лишении жизни и последующей инсценировке падения, на которой до последнего настаивала сторона потерпевших, так и не нашла отражения в итоговом документе. Семья погибшей, несмотря на суровый приговор Мейрбекову, остается при своем мнении. Родители убеждены, их дочь не совершала роковой шаг самостоятельно. Главный аргумент защиты – физика тела, так и остался без внятного процессуального ответа. Следствие не провело следственный эксперимент, который мог бы подтвердить или опровергнуть возможность приземления с высоты 30 метров без единого перелома конечностей, но с тотальным разрывом внутренних органов. Дело не вернули на доследование. И этот пробел в доказательной базе остался незаполненным навсегда. Спасибо за просмотр. Рекомендую посмотреть и другие истории на моем канале. Кликайте прямо сейчас. А также не забывайте подписываться. До скорых встреч!